Первый из недостающих пазлов. Журналист еще что-то говорил, но Стас его уже не слушал. Накинув пальто, он выскочил на улицу и отбежал на несколько метров от дома. Потом развернулся и окинул взглядом дачу. Так и есть. На балкон открывались две двери — из коридора и из комнаты Макса. Это значит, что на балконе Валентина могла разговаривать, скорее всего, с одним человеком — женой Макса Леночкой, которая, к сожалению, убита. Именно она пнула под столом Валентину, не дав ей что-то договорить. Не зря Стас предвидел нечто подобное. Пролить свет на это могли лишь фотографии, сделанные Левиком сегодня, а также украденные у него негативы. Первый из недостающих пазлов, вставший, наконец, в картинку, не очень обрадовал сыщика. Елены и Валентины, к сожалению, уже не было в живых, поэтому прояснить ничего они уже не могли. А если отмотать события немного назад? Итак, за столом все просматривали фотографии. Валентина задержала внимание на той, где они с коллегами были запечатлены на крыльце больницы в день медицинского работника. Она хотела сказать что-то типа «Ты помнишь?» Что подразумевалось под этим? Только то, что Лена была в тот момент где-то поблизости, но не попала в кадр. Была и что? Проходила мимо? Разве этим кого-то удивишь? Стас направился к дому. Быстро снял пальто и, отметив, что Макса за столом уже нет, впрочем, как и той бутылки, из которой он себе наливал, взбежал по лестнице. Быстро подойдя к комнате, Игнатенок постучал. Ему долго не отвечали, наконец шпингалет щелкнул. Щурясь от яркого света, Левик посетовал. «Жанка укол сделала и спит, а я проявил пленку и печатаю фотографии, как ты просил. Что-то не так?» Стас хлопнул себя по лбу. «Ах да, прости, забыл. Когда на них можно будет взглянуть?» «Думаю, через полчасика», — определил Левик, бросив взгляд в темноту комнаты. «Максимум через час». «Так ты все это время провел в своей, так сказать, портативной фотолаборатории?» Левик поправил очки и кашлянул в кулак. «Не все, конечно. Про Валентину я в курсе. Видел, как ты убивался. Искренне соболезную. Она была классная. Ты мне разрешил взять шприц. Если помнишь, мы его промыли, простерилизовали». «Да, я помню», — раздраженно отметил Стас, злясь на себя за то, что из-за минутной слабости позволил уничтожить содержимое шприца. «Слушай, ты не можешь дать на время тот самый черный пакет с фотками. Спускайся вниз, сейчас принесу». Спускаясь вниз, он поймал себя на том, что в словах Левика уловил нечто, проливающий свет на убийство Лены. Может, не в словах даже. То ли в интонации, то ли в действиях, то ли в выражении лица. Сосредоточиться и поразмыслить времени не было. Фотограф вскоре появился из комнаты, держа в руках черный пакет. Стас быстро нашел ту фотографию, на которой улыбающаяся Валентина вместе с коллегами стояла на крыльце. Обернувшись, он убедился, что их никто не подслушивает, и заговорщицки прошептал. «Скажи, у тебя другие ракурсы этого снимка есть? Ты ведь наверняка не один кадр делал, а несколько». Левик виновато развел руками. «Мы уже говорили с тобой об этом. Я не помню, может, и были. Из напечатанных только эти, а негативы, как ты знаешь, у меня свистнули. Были бы они, я бы напечатал». «Если их свистнул, как ты говоришь, кто-то из своих, то они еще на даче. Правда, и место секретное, куда их можно спрятать, здесь много. Ты никому не говорил, что негативы свистнули?» «Никому», — усмехнулся Левик. «Да никто и не спрашивал, кроме тебя». «Никому и не говори. А Жанка знает?» «Само собой, жена все-таки». С мороза вошел в дом румяный Антон. Быстро сбросил тулуп, валенки, подошел к горящему камину, погрел некоторое время руки и вскоре уселся за стол. «Да, морозец знатный. К утру, думаю, градусов 20 будет», — предположил он, высматривая на столе водку. «Мне с мороза полагается 20 капель». «Последнюю бутылку Макс унес к себе, впрочем, у тебя наверняка еще есть», — проинформировал Стас хозяина дачи и поднялся из-за стола. Его примеру последовал и Левик. Антону это явно не понравилось. «Вы что, мужики, мне компанию не составите?» «Нам работать надо», — бросил Стас, поднимаясь по ступенькам к себе в комнату. «Мы, если ты помнишь, убийцу ищем». «Ты-то ищешь, я помню, согласен. А Левик что ж?» Хозяин цеплялся за любую возможность, лишь бы не пить в одиночестве. «С тобой за компанию. Так не пойдет». «Он мне помогает, не отвлекай его». «А я все же отвлеку. Левушка, задержись на пару минут. Ты мне нужен для дела». Фотографу ничего не оставалось, как вернуться на свое место. Стас вошел к себе в комнату, чуть прикрыл дверь, замер и прислушался. Услышал, как Антон вполголоса произнес. «Покойниц надо в сарай определить, там сейчас морозно. Сохраняться столько, сколько надо. Не вдовцов же привлекать, дело такое, деликатное. Носилки у меня есть».